Глава 12. После его слов я окончательно потеряла покой. О чем говорил Самир? О каком ребенке шла речь? Что задумал этот нелюдь? Решил ранить меня тем, что доставит наисильнейшую боль? Впредь я не покидала свою комнату. Если бы была возможность, заперла бы дверь. Да знала, что Сабурова это не остановит. Монстры ничто не остановит. Пули не смогли, взрыв не смог. Я только зря выла по ночам в подушку, оплакивая его. Этим трауром и убила своего сыночка. Все из-за Сабурова. Всему виной он. Он один. Если бы чуть ранее мне сказали, что я буду так его ненавидеть, я не поверила бы. Даже представить не могла, что могу настолько кого-то ненавидеть. В особенности его, моего Самира. Но этот человек больше не мой Самир. Этот ублюдок, предавший не только меня, но и моего сына. Не он. Подходил к концу седьмой день моего пребывания в заключении. От голода тянуло и побаливало в желудке, а я не находила в себе силы, чтобы выйти из комнаты, потому что видеться с ним не могла. Слишком больно и тяжело, все еще тяжело. Если бы я думала головой, умом, как в случае с Захаром, было бы гораздо проще. Но о Самире я думаю сердцем. Говорю с ним сердцем. Чувствую его сердцем. А сердце кровоточит и сжимается. Оно не остыло, не зажили старые раны. Сабуров же открывает новый раз за разом. Полосует одними словами, будто острым лезвием. Я не готова слышать его голос, видеть его. Это сродни пытки. Видеть оболочку некогда любимого мужчины, за жизнь которого отдала бы свою. И знать, что там внутри сидит совершенно другой человек. Тот, из-за кого рухнула вся моя жизнь. Мечты, надежды. Вспоминая день, когда тот, кого считала отцом, продал меня Самиру, как какую-то зверушку, пытаюсь представить, какой могла бы стать моя жизнь, если бы этого не случилось. Что было бы, если бы отчим оказался человеком и за свои долги расплачивался бы не мной? Что было бы, если бы Самир отказался взять меня себе? Что было бы тогда? Закрываю глаза и вижу чудную картинку, где я заканчиваю университет, получаю диплом. Эта картинка сменяется следующей, где я уже взбираюсь вверх по карьерной лестнице, а в свободное время пишу на природе пейзажи или книгу о любви. Новый кадр. Я бегу по весеннему парку, рядом со мной мчится, прижав уши к голове, мой песик, а навстречу нам бежит он, мужчина моей мечты, принц из сказки, о котором читала еще в детстве. Мы приближаемся друг к другу, его взгляд застывает на мне, и внутри начинают порхать бабочки. Влюбленность, взаимоуважение, свадьба, счастливые, а главное, живые дети. Это все могло бы быть у меня, если бы в тот злополучный день Сабуров провалился в преисподнюю. Со вздохом открываю глаза, возвращаюсь в реальность. И вздрагиваю, потому что надо мной возвышается Сабуров. Его лицо искажено злобой. И по телу расползается страх. Парализует от жути, что исходит от него плотным туманом и окутывает меня. Он достает из-за пояса пистолет и направляет дуло мне в лоб. Я вижу, как дрожит его палец на спусковом крючке и слышу выстрел. Вскрикнув, вскакиваю и со стоном вдохнув, цепенею. Надо мной, как и во сне, стоит Самир. Но в его руке нет пистолета, а лицо не выражает ни единой эмоции. Только по глазам можно понять, как сильно он желает выстрелить мне в голову. Желает, но сдерживается, потому что убивать меня в четвертый раз ему уже не интересно. Хочется чего-то нового, более болезненного. Сабуров знает толк в развлечениях. «Встань», — приказывает стальным тоном. Я не двигаюсь и не смотрю на него. Там, на глубине его зрачков, увижу лишь погибель. «Ты оглохла, Анастасия. Встань и иди на кухню. Поешь. Ты не ела 2 дня. Если планируешь заморить себя голодом и таким образом избавиться от меня, то зря. Я прикажу кормить тебя силой». «Разумеется. Разве он может себе позволить лишиться меня? Такой удобной жертвы. Привези мою собаку. Тогда поем». Слышу, как хмыкает, прохаживается к окну и, распахнув тяжелые портьеры, тихо спрашивает. «Думаешь, что можешь диктовать мне свои условия?» «Ошибаешься, Анастасия. Я жду ровно час. За это время ты поднимешься с кровати, спустишься вниз и поешь. В противном случае я пришлю за тобой охрану». Он уходит, а я крепко, до боли в веках зажмуриваюсь. «Ты пожалеешь, Самир. Клянусь, что будешь так же проклинать тот день, когда увидел меня впервые, как проклинаю его я. Клянусь, что будешь гореть в том же огне, в котором горю сейчас я. Клянусь».